которые выбирать ездил отец мой сам, сколько я не просился, чтобы он взял меня с собою, мать не отпустила. Сергеевка исключительно овладела моим воображением, которое отец ежедневно воспламенял своими рассказами. Дорога в Багрово, природа со всеми чудными ее красотами не были забыты мной, а только несколько подавлены новостью других впечатлений. Жизнью в Багрове и жизнью в Уфе. Но с наступлением весны проснулась во мне горячая любовь к природе. Мне так захотелось увидеть зеленые луга и леса, воды и горы. Так захотелось побегать с суркой по полям. Так захотелось закинуть удочку, что все окружающее потеряло для меня свою занимательность, и я каждый день просыпался и засыпал с мыслью о Сергеевке. Святая неделя прошла для меня незаметно. Я, конечно, не мог понимать ее высокого значения, но я мало обратил внимания даже на то, что понятно для детей. Радостные лица, праздничные платья, колокольный звон, беспрестанный приезд гостей, красные яйца и прочее, и прочее. Приходская церковь наша стояла на возвышении, и снег около нее давно уж обтаял. Великим моим удовольствием было смотреть, как бегут по Косогору мутные шумные потоки весенней воды мимо нашего высокого крыльца. Еще большим наслаждением, которое мне нечасто дозволялось, прочищать палочкой весенние ручейки. С крыльца нашего была видна река Белая, и я с нетерпением ожидал, когда она вскроется. На все мои вопросы отцу и Евсеичу, когда же мы поедем в Сергеевку, обыкновенно отвечали, а вот как река пройдет. И, наконец, пришел этот желанный день и час. Торопливо заглянул Евсеич в мою детскую и тревожно, радостным голосом сказал, «Белая тронулась». Мать позволила, и в одну минуту, тепло одетый, я уж стоял на крыльце и жадно следил глазами, как шла между неподвижных берегов огромная полоса синего, темного, а иногда и желтого льда. Далеко уже уплыла поперечная дорога, и какая-то несчастная черная корова бегала по ней, как безумная, с одного берега до другого. Стоявшие около меня женщины и девушки сопровождали жалобными восклицаниями каждое неудачное движение бегающего животного. Река на повороте загибалась за крутой утес, и скрылись за ним дорога и бегающие по ней черные коровы. Мне стало ее очень жалко. Вдруг две собаки показались на льду, но их суетливые прыжки возбудили не жалость, а смех в окружающих меня людях, ибо все были уверены, что собаки не утонут, а перепрыгнут или переплывут на берег. Я охотно этому верил и, позабыв бедную корову, сам смеялся вместе с другими. Собаки не замедлили оправдать общие ожидания и скоро перебрались на берег. Лед все еще шел крепкою, сплошною, неразрывную, бесконечную глыбою. Евсеич, опасаясь сильного и холодного ветра, сказал мне, «Пойдем, соколик, в горницу, река еще не скоро взломается, а ты прозябнешь. Лучше я тебе скажу, когда лед начнет трескаться». Я очень неохотно послушался, но зато мать была очень довольна и похвалила Евсеича и меня. В самом деле, не ближе, как через час, Евсеич пришел сказать мне, что лед на реке ломается. Мать опять отпустила меня на короткое время, и, одевшись еще теплее, я вышел и увидел новую, тоже невиданную мною картину. Лед трескался, ломался на отдельные глыбы, вода всплескивалась между ними. Они набегали одна на другую. Большая и крепкая затопляла слабейшую. А если встречала сильный упор, то поднималась одним краем вверх, иногда долго плыла в таком положении. Иногда обе глыбы разрушались на мелкие куски и с треском погружались в воду. Глухой шум, похожий по временам на скрип или отдаленный стон, явственно долетал до наших ушей. Полюбовавшись несколько времени этим величественным и страшным зрелищем, я воротился к матери и долго с жаром рассказывал ей все, что видел. Приехал отец из присутствия и я принялся с новым жаром описывать ему, как прошла белая, и рассказывал ему еще долго, —